Вадим Шефнер. «Лачуга должника». Повесть. Санкт-Петербург. Издательство «Петербургский писатель» и другие. 2004 год. Роман случайностей, неосторожностей, нелепых крайностей и невозможностей. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания.